Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 18 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Москве состоялась презентация книги владыки Паркева Мартиросяна. Через несколько дней в НКР откроется филиал Матена Дарана. Вице-спикер парламента Армении о праве карабахцев на решение своей судьбы. Сегодня в России празднуют день рождения Деда Мороза. Итак, подробности новостного блока. Как мы уже передавали, в Москве в пресс-центре информационного агентства «Регнум» состоялась презентация книги архиепископа Арцахского Паркева Мартиросяна «Армяне и эсхатология». Эту книгу я издал в прошлом году, в июне месяце. Но интересно, что презентации этой книги так и не было. Но в этом есть тоже какой-то особый символ. Честно говоря, 30 лет искал некоторые темные места Библии, я их нашел, слава Богу. И почему-то, не зная, почему я торопился ее издать. И вдруг в ноябре появляется такое понятие, как ИГИЛ, исламское государство. Меня это поразило, и я тогда подумал, неужели все это так скоро? Тогда я вынужден был сделать кое-какие добавления, некоторые исламские пророчества. Ведущим мероприятия был обозреватель «Регнум» Станислав Стремедловский. Работа владыки открывает новые рубежи в христианской эсхатологии, повествует о тесном переплетении истории армянского народа и армянской апостольской церкви, проливает свет на перспективы восточного христианства, которое пребывает под гнетом хаоса и нестабильности в регионе Ближнего Востока. У нас перед вами действительно страшный мировой вызов, мировое зло. Я очень рад, что происходит презентация моей книги в Москве, потому что сегодня самый активный борец против этого мирового зла – это Россия во главе с Путиным. Это, конечно, необходимо. Участники презентации задали вопросы архиепископу, которые касались настоящего и будущего армянской церкви на Ближнем Востоке. С 20 по 22 ноября в Арцахе состоится событие «Из тех, о которых пишут с большой буквы», открывается научно-культурный центр «Ганзасар», филиал Матена Дарана. По статусу это филиал, а по сути научно-культурный центр, уже создана экспозиция рукописей, архивных документов. Открытие состоится на уровне президентов. Это огромнейшее историческое событие. Туризм в нашей стране все больше развивается, а так как в туристическую карту включен маршрут Тате в горе Сарцах, то это блестящий способ представления каждому приезжему истинных хозяев края. В центре Ганзасар Матена Даран будут представлены рукописи, написанные именно в Арцахе сотни лет назад. Будут представлены исторические документы, имеющие исключительную важность, которые покажут политическую, общественную и культурную жизнь Арцаха, а каждый входящий сможет окончательно убедиться, что только коренной народ, хозяева этой земли, могли создать такую культуру. Это не только презентация национальной культуры, это самое большое свидетельство нашего права на эти территории. Естественно, в центре созданы условия для научной работы, проведения разнородных научных конференций, как международных, так и республиканских. Центр только в начале своего пути, который, уверен, будет долгим. Это важный духовный политический шаг, значение которого понимает каждый, сказал кандидат искусствоведения Арах Азмалян. Во время часа заявлений в Национальном собрании Армении депутат от фракции «Армянский национальный конгресс» Людмила Саркисян отметила, что активизировались различные переговоры вокруг карабахского конфликта. По ее словам, силовые полюса вокруг неурегулированного конфликта и, в частности, Минская группа ОБСЕ пытаются обеспечить контроль, чтобы военные действия не начинались. Параллельно с этим Людмила Саркисян сослалась на публикации в СМИ о том, что возможно возвращение нескольких регионов НКР Азербайджану взамен на устойчивый мир. Односторонние уступки не снизят напряженности, а стабильность ухудшится, сказала она. По ее словам, в этом контексте важна адекватная оценка Минской группой пограничных провокаций и диверсий со стороны Азербайджана. Никакое урегулирование не может быть осуществлено без согласия народа НКР, сказала она, призвав власти НКР и Армении не поддаваться никаким давлениям. По словам депутата, самое время, чтобы карабахские власти официально заявили, что Республика Армения не представляет Арцах, и потребовали полноценного мандата в переговорах. На выступление депутата ответил вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов, который заверил, что публикации в СМИ ложные и никаких новых процессов в связи с освобожденными территориями не протекает. Односторонние уступки науки исключены. Реализация суверенного права народа НКР не имеет альтернативы. Судьбу Карабаха определит исключительно каждый гражданин НКР, сказал он. Аэропорт Степанакерта технически готов для принятия больших грузовых самолетов Илюшин-76, Ил-76, а также аэробус А-320, Боинг-737 и российских самолетов Суперджет. Об этом заявил на пресс-конференции бывший начальник гражданской авиации НКР Дмитрий Атбашян. Он подчеркнул, что аэропорт Степанакерта имеет оборудование ночного видения. Аэронавигационная система НКР связана с системой Армении. Эта возможность имеет очень большое стратегическое значение. У нас есть оборудование 4-го поколения, которое может без помощи человека сообщить о погодных условиях, добавил бывший начальник гражданской авиации НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Степанакерте с визитом находится делегация города Монте-Белла, штата Калифорния, США, во главе с мэром города Джеком Хаджиняном. В составе делегации председатель комитета ДРО Саркис Нурьян и другие члены организации. Визит состоялся в рамках программ сотрудничества между городами Монте-Белла и Степанакертом. Сегодня утром состоялась встреча с мэром Степанакерта Суреном Григоряном. О визите и дальнейших планах сотрудничества в слове мэра Степанакерта. Сегодня у нас в городе Степанакерте делегация города Монте-Белло Соединенных Штатов Америки. Между нами существует договор о сотрудничестве, еще подписанный в 2005 году. Это десятилетие сотрудничества. Я как мэр впервые встречаюсь с вновь избранным мэром Монте-Белло. Они прибыли сюда в связи с десятилетием наших отношений в составе делегации члены комитета ДРО. И они приехали с подарком для города, пожарную машину, которая очень нужна для нашего хозяйства. Мы поблагодарили и договорились составить планы на будущее и сотрудничество в дальнейшем в разных отраслях народного хозяйства. Договоренности есть конкретно, в каких направлениях будет? География и время не дают нам возможности более тесного сотрудничества, но мы договорились в культурном плане, спорт и хозяйство города. Вот это самый главный вопрос. В этом направлении будем думать и сотрудничать. Мэр города Монте-Белло Джек Аджиян в Армении побывал уже 3 раза, но в Арцахе он впервые. Ему здесь все понравилось. В интервью журналистам он отметил, что в рамках договора о сотрудничестве, подписанного в 2005 году, готов продолжить это сотрудничество и всегда готов помочь Степанакерту и всему Арцаху. Ստեղծել ենք քույր քաղաք Ստեփանակերտ եւ Մոնտեբելո քաղաքը։ Մենք միշտ պատրաստ ենք օգնելու Ստեփանակերտին եւ ամբողջ Արցախին։ Город Монте-Белло имеет население 65 тысяч человек, из них 11% армяне, 80% – испаноязычные граждане. После встречи в мэрии делегация в сопровождении мэра Степанакерта посетила управление по чрезвычайным ситуациям, где ознакомилась с личным составом, о деятельности структуры рассказал начальник управления Артур Арутюнян. Он выразил благодарность за предоставленную пожарную машину. В конце члены делегации сфотографировались на фоне новой пожарной машины, которая была передана Управлению по чрезвычайным ситуациям НКР. Президент Армении Серж Саркисян принял внесшего значительный вклад в сферу высоких технологий всемирно известного специалиста по кибербезопасности, генерального директора лаборатории Касперского Евгения Касперского, который удостоился премии президента Армении за вклад мирового значения в сферу информационных технологий за 2015 год. На отмененном футбольном матче Германия-Нидерланды, который должен был состояться на стадионе в Ганновере, должна была присутствовать канцлер Германии Ангела Меркель. Напомним, причиной отмены матча послужил подозрительный предмет, находившийся на территории стадиона в чемодане. Полиция блокировала все подъезды к стадиону и оцепила ближайшие улицы. В настоящий момент полицейские изучают находку. Сегодня, 18 ноября, в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего волшебника, доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине, Великом Устюге, свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. Особенно тщательно к этому празднику готовятся на родине именинника. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить поздравления для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы. Надежные помощники Деда Мороза каждый год готовят ему в подарок новый костюм, украшенный самобытной вышивкой, а дети зовут его ласково Дедушка Мороз. День рождения Деда Мороза поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные родственники и коллеги. Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан, якутский Дед Мороз, карельский Покайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, Снегурочка из Костромы. На центральной площади Великого Устюга в этот день проходят всевозможные праздничные мероприятия и по традиции зажигаются огни на первой новогодней елке. И о погоде в четверг, 19 ноября. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут минус 2, плюс 2 ночью, днем 7-12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.